Люка Сидыры и его отряд они обнаружили запертыми в ловушке на одной из нижних палуб, выходы откуда оказались блокированными тоннами обломков. Чтобы разобрать завалы и освободить отряд Сидыры, потребовалось не менее часа. После освобождения Люк смог рассказать не слишком много. Они были здесь, чудовища с одним глазом во лбу. Появились из ниоткуда, но мы перебили их всех. А теперь они пропали. Люк тяжело переживал неудачу. Семеро воинов из его отряда погибли. А вместо привычной усмешки на его лице горела жажда мести. Он напоминал Локину, обиженного ребенка. Стены помещения покрывал сплошной слой зловонных останков. И Сидыры часто поглядывал на них с выражением, которое Локину очень не понравилось. Такой вид был и у Фратии Киллер после того, как существо, завладевшее Джубалом, едва ее не убило. Отряд Сидыры присоединился к четверке марневальцев, и все вместе они углубились в недра корабля, отыскивая путь по характерным признакам боя, оставшимся на стенах, следам от болтерных выстрелов и царапинам от меча. Следы вели к капитанскому мостику. «Локин», — зашептал Оксимант, — «я боюсь того, что мы можем обнаружить впереди. Надо хорошенько приготовиться». «Нет», — ответил Локин. «Я понимаю, о чем ты говоришь, но не хочу об этом думать. Я не могу». «Мы должны быть готовы к худшему». «Нет», — повторил Локин громче, чем хотел. «Мы бы знали, если бы...» «Если бы что?» — спросил Таргадон. «Если бы воитель погиб», — наконец решился Локин. Возникло напряженное молчание. Такую ужасную вероятность никто не хотел даже обдумывать. «Локин прав», — сказал Баддон. «Если бы воитель был мертв, мы бы об этом знали. Вы и сами это понимаете. А ты, маленький Хорус, почувствовал бы это первым. Надеюсь, ты прав, Эзекиль». «Хватит расстраиваться раньше времени», — подхватил Таргадон. «Какие могут быть разговоры о смерти, если мы до сих пор не обнаружили ни тела, ни даже волоска с головы воителя? Мы все знаем, если бы воитель погиб, небо упало бы нам на головы, не так ли?» Его слова несколько подняли их настроение, и воины продолжили путь по центральному проходу корабля, через противовзрывной люк и по коридору с мерцающими фонарями, пока не подошли к бронированным дверям, ведущим на капитанский мостик. Локин и Абаддон шагнули вперед, за ними последовали Оксимант, Таргадон и Сидыры. Внутри было почти темно, лишь с разрушенной галереи пробивался неяркий свет. Воитель сидел спиной к ним. Его превосходные доспехи были заляпаны грязью и поцарапаны, а рядом лежала огромная раздутая туша. Локин подошел ближе и не мог не поморщиться при виде неестественно распухшей человеческой головы, лежавшей на коленях командира. На грудной пластине доспеха зияла глубокая прореха, а из колотой раны на плече все еще текла кровь. «Сэр!» — окликнул он Хоруса. «С вами все в порядке?» Воитель не отвечал, а лишь продолжал покачивать на коленях голову того, кто, как предположил Локин, был Иуганом Тембой. Лежащее тело казалось таким огромным и тяжелым, что Локин засомневался, могло ли самостоятельно передвигаться подобное чудовище. Пораженные видом воителя и мрачной обстановкой в капитанской рубке, притихшие марневальцы присоединились к Локину. Они смущенно переглядывались друг с другом, не зная, что следует предпринять в такой необычной ситуации. «Сэр», — заговорил Оксимант, опускаясь на колени рядом с воителем. «Я потерял его», — сказал Хорус. «Я потерял их всех. Я должен был выслушать его, но не сделал этого. А теперь они все мертвы, это слишком тяжело». «Сэр, мы должны вывести вас отсюда. Ходячие трупы прекратили атаки. Но мы не знаем, сколько продлится это затишье. Надо уйти из этого места и перегруппироваться». Хорус медленно покачал головой. «Они больше не нападут. Тембо мертв. А кабель подачи ВОКС-сигнала я разрубил. Не могу сказать, как именно. Но эти передачи были частью управления несчастными душами». Абаддон отвел Локина в сторону. «Надо увести его отсюда», — прошипел он. «Нельзя, чтобы кто-то еще увидел его в таком состоянии». Локин знал, что Абаддон прав. Плачевный вид воителя мог сломить дух любого воина Астартес. Хорус был для них непобедимым богом войны, легендарным великаном, которого ничто не могло сокрушить. Показать его таким, как сейчас, значило бы нанести тяжелый удар по боевому духу всей 63-й экспедиции. Они осторожно оттащили тушу Эугана Тембы от воителя и подняли командира на ноги. Локин закинул руку Хоруса себе на плечо и тотчас ощутил на лице теплые капли. Рана воителя еще кровоточила. Встав с обоих сторон, он и Абаддон повели командира к выходу с капитанского мостика. «Подождите!» — слабым, хриплым голосом остановил их Хорус. «Я должен выйти на своих ногах». Они неохотно отступили, и, несмотря на пепельную бледность лица и явно терзающую его боль, воитель, слегка покачиваясь, шагнул к двери. У выхода он обернулся, бросил последний взгляд на тело Тембы. «Заберите с собой тело Верулама Моя, сыны мои», — приказал он, — «и давайте выбираться отсюда».